Я оглянулся в поисках этого дерева. Несколько машин были припаркованы довольно далеко от нас. Родстер свихнувшейся сволочи уже куда-то убрался. И все из нашей группы были сзади машины. Потом я посмотрел на дерево. Это было мохнатое, неказистое деревце. Не такое, которое можно было назвать привлекательным. Машина стояла чуть левее него. Я так понял, что положение машины не имеет значения. «Сомневаюсь», — сказал Роланд. «Окей, ладно, не стреляй минутку». Я выбрался, пошел к дереву и писал так долго, как никогда в жизни. Я просто везун, что мне удалось терпеть так долго. Там, на космостраде, были такие моменты. Я пошел обратно к машине и скользнул снова за руль. «Ладно, сержант артиллерии, стреляйте, когда будете готовы». «Есть!» — он включил кнопку. Что-то вылетело слева из-под машины, что-то большое и сияющее, извивающийся шар красного огня, который визжал, словно чудовище из ада, отпущенное на волю. Этот звук заставил дрожь пробежать у меня по хребту. Форма была не совсем шаровидна, а скорее расплывчата, но в ней был намек на нечто живое, на извивающиеся члены, ноги, которые двигались по земле. Но существо менялось в полете, вертясь, как пылевой смерч. Оно было огромное, по крайней мере, раза в 3 больше машины, и двигалось быстро и стремительно, как кошка, мгновенно покрыв расстояние от машины до дерева. Бешеное пламя поглотило дерево, потом огненные лапы окружили его и разодрали на части, вырвали с корнями из земли, швырнули его в воздух, закрутив так, что развертелось волчком, бешено сгорая. Пылающие ветки полетели во все стороны, и все это время форма облака менялась, а звуки издавались такие, что если их раз услышать, больше этого не захочешь. Дерево было разорвано на клочки, взвихряясь пеплом демонического сожжения. Оно еще некоторое время горело. Когда ничего не осталось, странно пламя рассеялось, пропав в воздухе. Все, что осталось, это были дымящиеся куски на земле. Потом дым поднялся с того места, где было дерево. Я обнаружил, что все это время очень крепко сжимал руль. Расслабился и откинулся. После долгого молчания Роланд сказал: «Стало быть, это и был Бобик?» «Ага». Я подавил дрожь. Эта штуковина действительно крепко подействовала мне на нервы. «И какие у тебя идеи?» Роланд подумал, сказал: «Энергетическая матрица своего рода». «Что меня действительно достало, так это то, что у этой дьявольской штуковины была маниакальная целеустремленность. Вернее, ее цель была всего-навсего дерево, но у меня было такое ощущение, что это существо поступило точно так же со всем, что только живет во Вселенной, со всем, с чем угодно, и не остановилось бы, пока не выполнило бы работу». «Так, я понимаю, что под матрицей ты имеешь в виду энергию, сформированную каким-либо полем, вроде статичного. Либо это какая-то невообразимая форма жизни». «Форма жизни? Господи помилуй!» И именно тогда я сам себе признался, что от этой машины меня мурашки по коже продирают. «Собственно говоря, — сказал Роланд, — я не могу даже толком придумать, что такое это могло быть». «Ага. Я тоже не мог ничего придумать, и мне хотелось снять эту тему». Я выбрался из машины, немного пошатываясь. Всюду по всему берегу люди и инопланетные существа залезли в свои машины и уезжали куда-то. Я не мог их обвинять в поспешном бегстве после того, что они видели. Джонс, Юзен, Дарла и Винни лежали ничком на песке, глядя на меня вверх с изумлением и испугом. кроме Винни, которая зарылась физиономией под мышку Дарли. «Извините, ребята», — сказал я, — «мне бы надо было вас предупредить, но мы не ожидали ничего подобного». Я показал рукой через плечо. «Какой черт это был? Мы сами понятия не имеем». Они все стали потихоньку вставать, а я пошел обратно посмотреть на заднюю часть машины, где было нечто вроде склада. Есть еще один старый термин, который обозначает склад всяких вещей в машинах этого типа, но я забыл его. Черные куски затвердевшего мячика, липучки, которые прилипли к металлу, все еще висели на заднем окне. Я ударил их ребром ладони. Это было рискованно, но я ставил на то, что металл этой машины не допустит перманентного сцепления с чем бы то ни было. Я выиграл спор сам у себя. Эта штука, из которой делают липучку, прилипла только поверхностно, но не было рассчитано на то, что на нее будет направлено срезающее усилие. Я все думал, будет ли конец тем сюрпризам, которые были в запасе у машины. Я прошел снова к передней части, переступая через картинки, которые Винни рисовала на песке. Теперь они частично стерлись. Из того, что я мог видеть, картинки были все составлены из спиральных линий. Я забрался за руль. Теперь Джон сидел там, где был Роланд. «Ну что же», — сказал я, — «по-моему, нам придется здесь какое-то время поболтаться». Как раз в этот момент я заметил кое-что и насторожил уши. «Эй, слушайте, а это не моторный шум?» Мотор работал в холостую, но так тихо, что трудно было сказать. «Я выключил мотор», — сказал мне Джон. «Когда ты вышел после того, как мы остановились, ты выглядел так, словно и не собирался. Извини, я что-нибудь не так сказал?» Он выглядел смущенно и потерянно. «Снова я что-то напортачил?» «Нет, нет, я должен был кое-что сказать. Просто я подумал о том, что в этой каламаге должны быть всякие противоугонные средства. Но я не могу понять, как действует это оружие». «О, понятно!» У ключа была позиция с надписью «ВСПОМ». Джон не повернул ключ до конца. «Хм, интересно, что произойдет, если я попробую завести ее снова?» У Джона был такой вид, словно он не понял всех нюансов положения. Невзирая на глубокие сомнения, вопреки здравому смыслу, я все же повернул ключ. Воздух был полон кошек, огромных пушистых кошек, чей мех стоял дыбом. Трещат статистических зарядов, которые кололи каждый квадратный дюйм моего тела. Я выскочил из машины в тот же миг, но хотя это явление моментально прекратилось, как только я оказался снаружи. Все у меня чесалось и щекотало. Я посмотрел на машину и увидел, что она просто ожила. Двери захлопнулись, окна поднялись, и в один миг наша машина оказалась герметично закрыта. Только внутри были Джон и я. Вскоре он вышел из машины, стряхивая песок с груди. Волосы его были присыпаны тоже песком, и он наклонился и вытряхнул его из волос. Я медленно поднялся на ноги, думая, ну почему я иногда вытворяю вот такие идиотские вещи? Джон подошел ко мне. «Джейк?» «Да, Джон?» «Я только хочу сказать», — он подыскал слова, — «ты самый, ну, не скучный человек, который я когда-либо встречал. Я не знаю, как еще это сказать». И он заковылял прочь. «Что это? Неуклюжий комплимент или ловкое оскорбление?» «Опять же, если подумать, я ничего такого не делаю. Ну, просто со мной такое случается».